Вадим Федоров. Параллельный мир. Наркота. Глава первая. Проснулся я рано, в 5:30, в воскресенье. В обычные дни утром вставать не хочется. Лежал бы, да лежал. А как выходной, так по закону подлости вскочишь ни свет ни заря и маешься. Вроде и спать уже неохота, и вставать рано. Я повалялся 5 минут. Потом неохотно сполз с кровати и отправился в санузел. По пути по привычке глянул на свой мобильный. Словно от моего взгляда мобильный вздрогнул и выдал СМС. «Готов вернуть долг. Прямо сейчас. Михал». Я отстучал ответ. «Буду через час. Никуда не уходи». И нырнул в ванную комнату, где привел себя в порядок после сна. Михал был моим квартирантом. Мне принадлежала небольшая уютная квартирка в самом центре Праги, которую я сдавал. Главным достоинством квартиры, кроме расположения, была шикарная терраса, с которой открывался не менее шикарный вид на соседские крыши и кусочек музея. Михаил жил там почти 2 года. Первое время он платил вовремя, как часы. Но потом как-то платежи стали задерживаться, а в последнее время и совсем прекратились. Я звонил несколько раз, выслушивал очередное завтра, ругался и предупреждал, что больше терпеть не буду неоплаты. А на днях послал заказным письмом предупреждение о том, что собираюсь расторгнуть договор аренды за неуплату. И тут вдруг это СМС, правда, в весьма необычный час. Но и сам Михаил был человеком странным. Жил на широкую ногу, хорошо одевался, питался в ресторанах, но собственного жилья и автомобиля не имел. Ему было 23 или 24 года. Высокий, 1,90 м, красивый. Льняные волосы слегка курчавились на концах. Атлетически сложенное тело, которое он периодически подкачивал в ближайшем фитнес-центре. Я проглотил бутерброд, запил его соком. Надел светлые льняные брюки, синие замшевые туфли и синюю легкую рубашку без рукавов. Подумал и добавил в гардероб легкий джемпер. Посмотрелся на себя в зеркало. Хорош. Определенно хорош. Правда, животик немного выпирает, но в 45 это нормальное явление. В общем и целом, как говорил Карлсон, мужчина в полном расцвете сил. Я вышел из дома, спустился к трамвайной остановке. Люблю я пражские трамваи. Обожаю. Особенно мой любимый номер 9. Именно в него я и сел. Вагон был почти пустой. Мало кто ездит в воскресенье в такую рань. Трамвайчик был еще старого образца, красного цвета, с широким проходом посередине вагона. Он дребезжал на перекрестках и раскачивался на прямых участках дороги. Я доехал до Вацлавки, выпрыгнул на остановке, поднялся вверх на 2 кварталов. Площадь была еще сонной. Кое-где гуляли китайские туристы, вставшие рано из-за разницы во времени. У памятника исступленно целовалась какая-то парочка. Я свернул на улицу в Весмечках. Прошел мимо нескольких ночных клубов, затихших и усталых. Под ногами путался уличный мусор, обертки из-под шоколадок, какие-то билеты, обрывки газет. Подошел к нужному мне дому, остановился перед ним, достал из кармана ключи. Домофон тут был давно неисправен. И в этот момент что-то большое и белое с гулким звуком упало прямо на мостовую, 3 метрах от меня, обдав ветром и какими-то брызгами. Это был Михал, почти голый, в одних трусах. Он лежал на асфальте на животе, ноги и руки неестественно вывернуты. Лицо повернуто ко мне, из разбитой головы текла кровь. Глаза были открыты, но ничего не выражали, покрываясь мертвой пеленой. Все это произошло в одно мгновение. Я остолбенел, перевел взгляд на свои брюки. Они и туфли были забрызганы кровью Михала. Утренний бутерброд стремительно начал карабкаться по моему пищеводу вверх. Я отвел глаза в сторону, глубоко вздохнул, достал телефон из кармана. В этот момент сзади меня закричала женщина. Я подпрыгнул от неожиданности, чуть не выронив телефон. «Звоните в полицию!» – крикнул я, повернувшись к кричавшей. Ею оказалась туристка азиатской наружности, то ли китаянка, то ли кореянка. Судя по всему, она не поняла меня. Начала пятиться, развернулась и умчалась в сторону Вацлавака, всхлипывая на бегу. Я дрожащими руками достал телефон из футляра, нашел нужный номер в телефонной книге, нажал на вызов. На распростертое передо мной тело я старался не смотреть. Трубку сняли сразу же, после первого жигутка, как будто ждали. «Гонза, привет», — сказал я. «Доброе утро», — ответил хриплый голос. «Что-то случилось?» «У меня квартирант погиб», — выдохнул я в трубку. «На мостовую спрыгнул». «Давно?» — заинтересованно спросила трубка. «Около минуты назад», — ответил я. «Это которая квартира? В Весмечках?» — уточнила трубка. «Она самая», — подтвердил я. «Через пару минут буду», — ответила трубка. «Ты 156 позвони, сообщи официально». «Хорошо», — выдохнул я. Набрал 156, сообщил о происшедшем, стараясь не смотреть на лежащее передо мной тело. Из-под головы Михала текла кровь, постепенно подбираясь к моим ногам. В конце улицы появился пешеход. Он подошел поближе, увидел лежащее тело и меня, стоящего перед ним, попятился, развернулся и ушел. А я остался стоять, потихоньку отступая от разливающейся лужи крови. Подъехала машина, из нее выскочил Гонза и несколько человек в форме. Гонза был в гражданском, темный пиджак, зеленая рубашка, джинсы и белые кроссовки. Одевался он ужасно. Гонза был моим приятелем. Работал он в городской полиции детективом. Звание имел подпоручика. У него была жена и двое маленьких детей. Жил он в Праге 3. Я в свое время помог ему найти его нынешнюю квартиру. С тех пор мы и приятельствовали. Ходили на хоккей, иногда на пиво. Гонза любил рассказывать свои истории про чешскую полицию. Я подозревал, что большинство этих историй выдуманы, но слушать его было интересно. И вот мы незапланированно встретились с Гонзой в это светлое весеннее воскресенье. Совпало так, что он был на дежурстве на соседней улице, Краковской. «Ты как?» – спросил меня Гонза. «Хреново», – ответил я. Только подошел, а он сверху и свалился. Молча. И, судя по всему, сразу умер. Штаны вот мне и туфли кровью запачкал. «Постираешь?» – ответил Гонза. «Или в химчистку отдашь?» «А он, да, судя по всему, при падении шею себе сломал. Вон, позвонки торчат». Бутерброд встрепенулся в желудке, но я опять справился с тошнотой. «Не буду я ничего стирать», – заявил я. «Выкину все, не смогу носить». «А ты что в такую рань тут оказался?» – задумчиво спросил Гонза, отведя меня в сторону от трупа. Кто-то из полицейских накрыл Михала полиэтиленовой пленкой, другой разматывал желтую ленту, огораживая тело. «Михал СМС прислал, долг по квартплате хотел отдать». Мотнул я головой в сторону тела. «Но я и поехал. Деньги ведь в любое время суток хорошо получать. Приехал вот, получил квартплату». Гонза задумался. «Ключи от квартиры есть запасные?» – спросил он. «Конечно есть», – ответил я. «С собой взял, на всякий случай, по привычке». «Я со свидетелем в квартиру поднимусь», – крикнул Гонза коллегам. «И мне. Пошли, рантье. Покажешь, откуда народ любит по утрам на мостовую сидеть». Я достал ключи, открыл дверь в подъезд, мы зашли внутрь. На тесном и старом лифте поднялись на 4-й этаж. Вышли. 3 двери, ближайшая к лифту – наша. Я достал ключ и открыл дверь. Гонза оттер меня плечом и шагнул в темную прихожую. А оттуда уже в комнату. Я зашел вслед за ним. Слева от двери была небольшая кухня. Справа разложенный диван. В глубине комнаты стояла двуспальная кровать и шкаф. Дверь на террасу была закрыта. Мы с Гонзой прошли на середину комнаты. И тут я увидел, что на кровати кто-то лежит. Девушка. Рыжие волосы раскиданы по подушке. Ночная рубашка с медвежатами прикрыта одеялом. Лицо нельзя было разглядеть, так как она лежала на животе, зарывшись этим самым лицом в подушку. Спала. Гонза повернулся ко мне, жестами спросил, кто это. Я недоуменно пожал плечами. «Не знаю». Потянула сквозняком, дверь на террасу медленно открылась. Гонза подошел к ней, выглянул наружу. На террасе стоял стол, 2 стула и громадная ваза с фикусом. В углу террасы уютно разместилась качающаяся скамейка. На скамейке лежала одежда Михала. На столе стояли 3 чайные чашки, сахарница и лист газеты, на котором был рассыпан какой-то белый порошок. Гонза тихо присвистнул. «Ничего тут не трогать», — сказал он мне и аккуратно прикрыл дверь на террасу. Я подошел к кровати, сел на нее, осторожно потряс девушку за плечо. «Я сплю», — раздался сонный голос. «Не буди меня хотя бы в воскресенье». «Придется проснуться», — сказал громко Гонза. Девушка дернулась, перекатилась на спину, села на кровати, кутаясь в одеяло. Гонза достал из кармана удостоверение, раскрыл его, показал. «Чешская полиция», — сказал он. «Вы кто? И что делаете в этой квартире?» «Отвернитесь, я оденусь», — просительно сказала девушка. Я встал с кровати, подошел к Гонзе, мы отвернулись. Одновременно, как по команде. Я смотрел на кухонные шкафы. Прозрачный плинтус между столешницей и фартуком отклеился и горбатился вдоль стены. «Надо новый купить и приклеить», — подумал я. «И что за ерунда происходит? Купишь новую мебель, сделаешь ремонт. Года не проходит, как все разваливаться начинает». «А где Михал?» — раздался сзади нас голос. Мы с Гонзой повернулись. Опять-таки одновременно. Перед нами стояла худенькая девушка в ситцевом красном платье. Рыжие, даже не рыжие, а огненные волосы она связала сзади резинкой. Обычное милое личико с ямочками и зеленые-зеленые глаза с изумрудным оттенком. Я такие глаза видел первый раз в жизни. «Где Михал?» — повторила девушка. «Вы кто и кем приходитесь Михалу?» — повторил свой вопрос Гонза. «Что вы тут делаете?» «Я его сестра», — ответила девушка. «Злата Мелихова. А где Михал?» «Документы есть?» Словно не слыша ее вопроса, продолжил Гонза. Девушка взяла сумочку, висевшую на спинке стула, открыла ее, протянула Гонзе удостоверение личности. «Где Михал?» — повторила она. «Он погиб», — ляпнул я. Девушка вздрогнула, посмотрела на меня и медленно села на кровать. Закрыла лицо руками. Гонза протянул ей обратно удостоверение. Неодобрительно посмотрел на меня. В дверь постучали. «Нам придется всем выйти», — сказал Гонза. «Я не умылась», — все так же закрывая лицо руками, глухо сказала девушка. «И мне зубы надо почистить». «Все потом». Гонза открыл дверь, и мою квартиру заполнили деловитые люди с чемоданчиками. «Пошли». Я взял девушку за локоть, прихватил ее сумочку и вывел из комнаты. В коридоре сунул ей в руку жвачку. Девушка благодарно кивнула. «Мне вещи свои можно забрать?» Кивнула она на полиэтиленовый пакет, стоящий в коридоре. «Можно», — разрешил Гонза. Мы вышли из дома. Злата мельком взглянула на прикрытый пленкой труп Михала и сразу же закрыла лицо руками. Жест полный отчаяния. Мы с ней в сопровождении Гонзы дошли до параллельной улицы, где располагалось отделение полиции. Там я и провел время до обеда, рассказывая про квартиру, про квартиранта, про СМС-ку. Вышел из участка и столкнулся с Гонзой. Он стоял и курил сигарету, щурясь на солнце и блаженно улыбаясь. Мне же было не до улыбок. Хотелось есть. Даже не есть, а жрать. Неважно чего. Организм требовал еды. «Пойдем пообедаем», — предложил я приятелю. «Да я на дежурстве», — сделав затяжку, сказал Гонза. «Отпрашиваться надо». «Отпросись, если надо», — обходя Гонзу с подветренной стороны, попросил я. «У меня неконтролируемый приступ голода на нервной почве, поэтому поспеши. Или я совершу преступление, и оно будет на твоей совести». Гонза вздохнул, затушил сигарету, сунул окурок в пепельницу и скрылся в здании. Через минуту он вернулся. «У меня полчаса», — сказал он деловито. «Я сам жрать хочу. Ты угощаешь». Я хмыкнул, и мы быстрым шагом припустили в сторону Вацлавака. Вышли к коню, спустились вниз. Гонза хотел было нырнуть в KFC, но я остановил его и затащил в находящийся чуть ниже на площади Пауль. На минуту заскочил в туалет, замыл кровь на туфлях и брюках. Заказали по тыквенному супу, круассанов, кофе и воды. Сели, поели. Суп приятным теплом разлился по желудку. «Когда мне ключи от квартиры вернут?» – спросил я приятеля. «И что с его вещами делать?» «Я тебе позвоню», – сказал Гонза, обмакивая круассан в кофе. «Там сейчас люди работают. Первая версия – самоубийство на почве наркотического опьянения». «Да уж», – протянул я. «Лучше бы он мне сначала долг отдал, а потом уже прыгал». Гон захмыкнул. «Так денег в квартире найдено 100 крон», — сказал он. «На подоконнике валялись. И все. Больше ничего». «Не считая примерно 2 грамм кокаина на столике на террасе. Кстати, по деньгам это примерно 10 тысяч. Он тебе сколько должен?» «Чуть больше 60 тысяч крон», — растерянно сказал я. «За 5 месяцев. И через неделю очередной срок по оплате подходил». «Зачем он мне тогда СМС слал?» «Не было денег у него», — допивая кофе, сказал Гонза. «Документы и личные вещи на месте, а денег стольник и кокаин. Кстати, это наркотик для богатых. Простому охраннику в ночном клубе он не по карману». «Михаил охранником работал?» — спросил я. «Да, в клубе напротив», — кивнул Гонза. «А ты чего его сразу не выгнал, когда он платить перестал?» «Да не до него было», — махнул я рукой. «Ты же знаешь, у меня развод был. Потом в Россию по делам ездил. Завертелся, закрутился». «Как там в России?» — заинтересовался Гонза. «Как обычно», — усмехнулся я. «Водка и медведи по улицам шастают, на балалайках играют, за еду». «Да ну тебя», — обиделся Гонза. «Я серьезно спрашиваю». «Нормально все в России», — ответил я. «Живут люди и дальше жить будут. Не хуже чехов, а в чем-то и лучше». Гонза открыл рот, чтобы что-то еще спросить. Но в этот момент перед столиком остановилась девушка. Злата, сестра Михала. В одной руке у нее была сумочка, в другой пакет с одеждой. «Извините», — сказала она, — «у вас не будет немного денег взаймы. Я кушать хочу. А у меня ничего нет. Все у брата было. Я в залог могу сережки дать». И сверкнула своими изумрудными глазами. Я встал, подвинул ей стул, сбегал за еще одной порцией супа и кофе, принес все это на наш столик. Злата начала есть. Ела она аккуратно, как птичка, косясь на меня с Гонзой. Мы же сидели молча и делали вид, что допиваем кофе, вертя в руках пустые кружки. «Мне на работу пора», — вдруг сказал Гонза. Он встал, хлопнул меня по плечу и выскользнул на улицу. Мы остались вдвоем с Златой. Я присмотрелся к ней более внимательно. Личико гладкое, почти без морщин. Лишь мелкие лучики около глаз выдавали ее возраст. Под глазами черные круги, потрескавшиеся губы. Было ясно, что ей далеко за 25. Грудь примерно 2-го размера, тонкие руки, тонкие пальчики и глаза. В сочетании с рыжими волосами они сводили с ума. «Я не знал, что у Михала есть сестра», — сказал я. «Он мне не говорил». Девушка вытерла губы о салфетку, достала из сумочки удостоверение, протянула мне. Я на автомате взял его, глянул. Злата Мелихова, дата рождения 10 июня 1987 года. Смутился. Вернул кусок пластика Злате обратно. «Я его старшая сестра», — сказала она, и вдруг заплакала. «Была». Слезы капали в чашку с кофе, над которой склонилась девушка. Плечи ее вздрагивали, но звуков никаких слышно не было. Лишь кап-кап в кофе, и все. Я сидел и не знал, что делать. Встал, подошел сзади, присел неловко около нее. Обнял. «Все будет хорошо», — сказал избитую фразу и сам почувствовал, как она фальшиво прозвучала. «У меня ни денег, ни одежды, даже зубной пасты с щеткой нет», — всхлипнула Злата. «Я приехала к нему 2 дня назад, он обещал с работой помочь. У нас на Мораве девушке трудно устроиться куда-либо». «А откуда ты?» — спросил я. «Город Павлов», — уже спокойнее сказала Злата. «Там у нас сериал снимали, про виноделов, может, смотрел?» «Смотрел», — кивнул я. «Хорошее кино, смешное». «Я не знаю, что делать», — опять повторила Злата. «Наверное, надо позвонить маме и как-то о похоронах позаботиться. Еще утром я спала и ни о чем не думала». Я вздохнул. Можно было развернуться и уйти, но... Мне нравилась эта девушка, ее глаза, ее растерянность и незащищенность. «Пойдем, купим тебе зубную щетку», — сказал я. «У меня приведешь себя в порядок, позвонишь маме, а завтра займемся похоронами. Сегодня все равно ничего не удастся сделать». Злата кивнула, поднялась со стула, взяла с собой сумочку, и мы пошли к остановке трамвая. «Девятка» довезла нас до Нового Смихова, где мы купили средства личной гигиены и немного продуктов. Доехали до моей квартиры. Вечерело. Я попытался что-то приготовить, но Злата мягко выставила меня с кухни. «Я сама все сделаю, не мешай», — сказала она. И загремела посудой. А я спрятался в другой комнате, проверил почту, сделал несколько звонков. Не люблю я готовить. Посидел за компьютером, посчитал точную сумму, сколько мне остался должен Михал. Не смертельно для меня, но все равно деньги немалые, обидно. Да еще и неизвестно, когда полиция разрешит вновь войти в квартиру. Послал Гонзе СМС по этому поводу, получил ответ. Несколько дней придется потерпеть. И тут Злата позвала ужинать. Она приготовила печеночные котлеты. Было необычайно вкусно. Я последний год питался как придется. Все больше по фастфудам и по ресторанам. Дома основным блюдом были пельмени. «А говорят, что чешки не умеют готовить», – откинувшись на спинку стула, сказал я. «Я с Моравии», – напомнила мне Злата и добавила. «Можно я переночую у тебя пару ночей? Мне некуда идти. Я кроме брата никого тут не знаю». «Можно», – разрешил я. «Постелю тебе в большой комнате на диване. Запасное белье у меня есть. Только я с утра по делам уезжаю, так что одна хозяйничать будешь». На том и договорились. Посидели молча, я приготовил чай. «Давно Михаил на наркоте сидит?» – спросил я. «Не знаю», – ответила девушка. «Я редко его последние 2 года видела. Но в этот свой приезд он был сам не свой, какой-то дерганый. А почему ты про наркотики спросил?» «На террасе нашли кокаин», – сказал я. «На газете был насыпан». «Я спала, когда он пришел», – наклонив голову, начала рассказывать Злата. «Сквозь сон слышала, что он с кем-то разговаривал. Он охранником работал в ночном клубе и приходил под утро. А потом ты меня разбудил». «В каком клубе?» – спросил я. «Название у клуба есть?» «Конечно. Недалеко от квартиры», – сказала Злата. «Какаду называется. Я там была один раз с Михалом, заходила к нему на работу. Он на фейс-контроле стоял». «Он много тебе за квартиру остался должен?» «Прилично», – вздохнул я. «Я отдам за него», – сказала Злата. «Обязательно, но позже». В этот момент ее телефон коротенько звякнул, как будто сосулька сорвалась. Злата нахмурилась, посмотрела на экран телефона. «От мамы», – сказала. «Я своей тете сообщила, когда ужин готовила, чтобы она маме сказала. Я не смогла». «А отец у вас жив?» – спросил я. «Не знаю», – ответила Злата. «Мама развелась с ним, когда Михалу года еще не было. С тех пор мы даже не знаем, жив он или нет». «Понятно», – протянул я. «Жалко, что с твоим братом так произошло». Опять помолчали, допили чай. Я забросил посуду в мойку, застелил диван, ушел к себе в спальню. День выдался тяжелым. Я медленно начал проваливаться в сон. Но вдруг скрипнула дверь. «Мне страшно», – услышал я шепот Златы. Я подвинулся к окну, сгребя одеяло на свою сторону. Злата осторожно легла на свою половину. Одеяло она принесла с собой. «Я глаза закрываю и сразу же Михала вижу», – заплакала девушка. «А он мертвый. Мне страшно становится». Я протянул руку, в темноте нащупал ее плечо, пододвинул к себе. Злата прижалась к моему плечу, обхватив его руками. Я погладил ее рыжие волосы, в полутьме казавшиеся темными. «Спи», – сказал я ей. «Спи. Сегодня уже ничего не случится». И она уснула, а я лежал, таращился в потолок и думал о жизни и смерти, и о Злате, и постепенно тоже провалился в сон.